Увидев среди приглашенных боярина Федорова, он милостиво подозвал его. «Слуги!» — крикнул царь, когда Федоров приблизился. «Подайте царскую одежду для нового царя, оденьте его». Пальник принес тяжелую, расшитую золотом одежду. В один миг слуги сбросили с плеч боярина длиннополый суконный кафтан и натянули сверкавшие украшениями царские ризы. Царь Иван сошел с престола и, поклонясь на все стороны, сказал, добродушно улыбаясь и протягивая изумленному боярину Федорову скипетр: «Возьми, а теперь взойди и сядь на мое место». Эти слова царь произнес громко, окинув взглядом притихших бояр и дворян, толпившихся у трона. Опричники стояли, насмешливо улыбаясь. Земские бояре и дворяне насупились. Подталкиваемый царем, Федоров сделал несколько шагов к трону. Он был бледен, но держал себя с достоинством. Остановившись на мгновение, он сукоризной спросил: «Великий государь, по что шутишь слугу своего?» Царь не ответил. Иван Петрович забрался по ступеням трона и сел на мягкое седалище. Царь Иван сорвал шапку с головы и рухнул на колени перед боярином. «Здрав буди, великий царь земли русской!» — куражился он. «Се принял ты от меня честь, тобою желаемую». Царь поднялся с колен, лицо его исказилось злой усмешкой, губы подергивало судорога. Боярин Федоров понял, что минуты его сочтены. Сейчас он не видел никого, кроме царя Ивана, а царь казался ему не великим властелином, а простым, выжившим из ума человеком, и Федоров смотрел со своего высокого места на царя, не то сожалея, не то презирая его. «Я никогда не желал этой чести. Врешь, лукавый раб. Я не раб твой, но слуга. Ты ошибаешься, считая всех своими рабами. Я раб Божий, а перед Богом мы все равны. Изменник, ты хотел предать меня, выдать в Литву королю Жегемонду, а самому сесть на престол. Ты сказал на сборище под Полоцком, что я не царского прирождения, я все знаю. Ты не знаешь правды, государь. Гришка Скуратов опутал тебя ложью». Иван Васильевич молчал, глотая слюну. Бородка задралась кверху, острый кадык судорожно двигался. «Ты возомнил о себе много», — сказал боярин так, словно говорил с товарищем, а не с царем. «Никто тебе не перечил. Вот ты и стал считать, что тебе все позволено, возомнил себя непогрешимым. В каждом государстве нужна строгая рука властителя, строгая, но справедливая. А где у тебя справедливость? Ты думаешь о себе, о своей безопасности, о своем благополучии. Ты живешь тем, что происходит сегодня. Но ведь государство русское должно жить и за порогом твоей жизни. Благо ли ты делаешь? Чем обернутся твои деяния при царстве твоего сына? Безумец, кто на песке созиждет здание, ибо падет оно от первого ветра. Не можно по-прошлому да по-настоящему жить, грядущее впереди. Мыслить надо, как у государства лучше строить. Ты хочешь воевать чужие земли, а свой народ бедствует. Пора обратиться к своей земле и к своему народу. Ты погряз в пороках, стал палачом, льешь потоками кровь русских людей, сердце твое обросло шерстью. Если Бог спросит меня там, — Федоров поднял руку кверху, — можешь ли ты, государь, остаться на царстве, я скажу ему нет». Царь Иван слушал, словно зачарованный, слова старого боярина. Из рядов опричников, пошатываясь, вышел князь Михаил Темрюкович Черкасский. Он засучивал на ходу рукава кафтана. Князь был женат на дочери Василия Михайловича Юрьева, родного племянника покойной царицы Анастасии, приходился шурином самому царю, а поэтому позволял себе то, чего не могли другие. «Великий государь, я задушу изменника». И он протянул к боярину Федорову длинные волосатые руки. На растопыренных пальцах блестели перстни. «Отойди!» — царь в бешенстве замахнулся на князя посохом. «Отойди!» Думный дворянин Скуратов схватил пьяного Темрюковича за полу кафтана и оттащил от боярина. «Я слушаю тебя, Ивашка», — сказал царь Иван. «Продолжай». «В других странах тоже есть властители», — вздохнул боярин Федоров. «Но они уважают своих слуг, и слуги их любят и слушаются. В других странах есть совет при властителе и суд, а у нас только твоя злая воля. Неужели тебе ни разу не пришло в голову, что твои слуги тоже люди, такие же, как и ты? Нет, не может безумный человек управлять государством.